Видя хмурые лица, я качаю головой. Мы не можем подойти к каждому игроку и спросить, чего он хочет, произношу я. Частный бизнес, наоборот, очень чуток на эти потребности. И он дает то, чего хотят игроки в моменте. Позволяя государству и дальше заниматься стратегическим планированием, не оглядываясь на столь мелкие вопросы. Таким образом, мы и обеспечиваем мастеров работой, и делаем жителей счастливее. Мне отвечает слаженный гвалт одобрения. Уже хорошо. Из этого примера мы видим, что частный бизнес – очередной шажок для Спарты, который требуется сделать, вздыхаю я, и в то же время этот шаг опасен и может привести нас в пропасть. Недавняя авария в частной шахте – тому прекрасное доказательство. Но что нам тогда делать? Восклицает Марко. Душить частников нельзя, но и распускать их. Это выстрел себе же в ногу. Как нам быть в таком случае? Не вводить же инквизицию. А почему бы и нет? Усмехаюсь я, и в зале устанавливается полная тишина. Кажется, челюсти у игроков прямо-таки касаются пола. Частный бизнес не может существовать без должного регулирования, продолжаю я. Полная его свобода скорее станет ядом, нежели лекарством для нас, а потому его следует держать в узде, присматривая и направляя на тот путь, который усилит фракцию в целом. Выходит, вы предлагаете сформировать инспекцию, что будет следить за деятельностью частников, вновь спрашивают из зала. Наконец-то до вас дошло, товарищи. Именно так, за каждым частником постоянного наблюдателя не приставишь, развожу я руками. Но можно дать возможность простым игрокам писать письма на адрес инспекции, а уже последняя будет реагировать на запросы и проводить полноценные проверки на тех или иных производствах. Выдержав паузу, я продолжаю. Мы защитим права и жизни наших игроков, а также самих частников. Инспекция будет связующим звеном между Спартой и частным бизнесом. Если где-то ставленники фракции притесняют честных дельцов, то они смогут подать жалобу в трудовую инспекцию. Верно и обратно, восклицаю я, пусть хоть какой-то делец осмелится подвергать опасности своих рабочих. Инспекция сразу нанесет ему внезапный визит. Представители торгово-промышленной палаты переглядываются, не в силах сдержать эмоций. Некоторые вскакивают со своих мест, начав хлопать в ладоши. Многие из них уже задавались подобным вопросом. Хрюша несколько раз мне жаловалась касательно того, что она руководит то ли химерой, то ли неорганизованным базаром. Частники и граждане, которые трудились исключительно на благо Спарты, еще не наладили связь между собой. Да, есть я лорд и правительство всех и каждого, но какой орган тогда определяет работу тех или иных мастерских? С одной стороны, торгово-промышленная палата, которая отвечает за выдачу патентов и концессий, а также торговлю с поселениями Союза городов, а с другой Министерство промышленности, в котором заведуют Тахичи и его подчиненные. Экономика хоть и росла каждый месяц просто ударными темпами, но все больше напоминала собой нагромождение множества производств, которые все больше переплетались между собой. При этом государственные и частные мастерские все сильнее конкурировали, а порой и враждовали. Это раньше было легко всех разделить на отделы. Эта мастерская клепает гвозди, вон та, доспехи, а третья, шьет одежду на продажу. Сейчас же маленькие мастерские преобразовались в полноценные мануфактуры. Кожевники, кузнецы, ткачихи, плотники, химики, каменщики и все остальные теперь работали зачастую под одной крышей. И продукция давно не ограничивалась двумя десятками позиций. Это были уже сотни товаров, рассчитанные как на продажу, так и на пользование исключительно внутри фракции. Уже достаточно скоро потребуется провести еще одну реформу касательно внутреннего управления. Сейчас же я делаю первый шаг в этом направлении. Экономика должна быть единой, а не дробиться на множество сфер, которые управляются раздельно друг от друга. Торговая инспекция станет первой надстройкой над всем этим, чтобы следить за качеством работы дельцов, а также трудовыми правами рабочих. Не избежит присмотра и госсектор. Ведь это сейчас у меня верные ставленники и их ближайшие помощники. Но вертикаль власти все расширяется, а, следовательно, начнут появляться и паразиты, которые вполне себе могут начать саботировать те или иные планы сверху, либо искать собственную выгоду. И введение инспекции как раз позволит выявлять подобные кадры и намекать остальным, чтобы те держались в рамках дозволенного. Ведь кто вообще захочет получить ссылку на рудники наравне с кадаврами? Правильно, никто. А теперь позвольте вам представить нашего главного инспектора. Мой лорд, вы уверены, что я потяну столь сложную задачу? С сомнением качает Том. Я добродушно тому улыбаюсь и разливаю королевский сидр в два стакана. К общему удивлению, главным инспектором я назначаю Тома, ничем не примечательного работника, если посмотреть на глобальную структуру моей фракции. Он не успел примелькаться в кабинете лорда, а также не имел связи ни с одним из министров, если не брать во внимание Тахича. Прямо-таки темная лошадка, которая в два счета трансформировалась из очередной пешки в значимую фигуру. Подводя итоги, заседание в торгово-промышленной палате прошло с огоньком. Мы же переместились в мой кабинет в поместье лорда. Кто-то бы назвал это панибратством, распивать алкоголь на пару с простым игроком, но я же видел в нашей частной встрече возможность описать не только будущий фронт работ, но и получше узнать своего цепного пса. Том ведь действительно будет теперь рыскать по Спарте, чтобы вычислить нарушителей установленных мною правил. Да и парню не помешает немного расслабиться. Непростые у него выдались дни. Я никогда и ни в чем не могу быть полностью уверенным. Смеюсь я, предлагая стакан собеседнику. Но на твой счет у меня имеется хорошее предчувствие. По правде говоря, больше всего в Томе меня заинтересовала его принципиальность и напористость. Даже прекрасно осознавая, что на его жалобы не следует ни единого ответа, Том продолжал зарыдать торгово-промышленную палату своими докладами. После проверки Хрюша передала мне целую стопку докладов и служебных записок, автором которых оказался Том. Все же он слегка поскромничал, когда говорил о том, что настрочил пару писем. Парень прямо-таки топил отдел Хрюши касательно тех или иных нарушений на своем участке. Этой же въедливости я ожидал увидеть и у главного инспектора, которому придется биться лбом о десятки стен, каменных, кирпичных и прочих. Инспекция обязана землю рыть носом, но вытаскивать грязное белье производственников на свет Божий. Спасибо, что поверили в меня, лорд Шурик, и вообще, что спасли меня, снова склоняет голову Том. Если не ваше вмешательство, то я бы сейчас не сидр пил, а булыжники дробил в каменоломнях. Хочется верить, что это сделал не я, отвечаю ему, а справедливость. Запомни этот момент, Том. Я хочу, чтобы ты нес эту самую справедливость другим. И подумай обо всех тех игроках, которым поможет твоя новая работа. И о том, как вместе мы сделаем из Спарты еще лучшее место, чем есть сейчас. Тост, смеется Том, и мы чокаемся стаканами. А хороший отсюда вид, признаю я, оперевшись о край парапета. Только будьте предельно осторожны, лорд Шурик, ворчит начальник проекта, кладка свежая. Думаете, кусок стены рухнет, фыркаю я. Нет, конечно, но все же вы преувеличиваете, голубчик, вздыхаю я, все же отстранившись от края. Спартанская долина была окружена скалами в форме этакой подковы. Выход из нее смотрел на юг. Здесь же первая каменная стена закрывала проход внутрь долины от нежелательных посетителей. За ней располагалась Старая Спарта, район, в котором проживают преимущественно граждане фракции, крупнейшие торговцы и дельцы, а также руководители гражданской администрации. Тут же стоят корпуса министерств, мэрия, театры, яблоневый сад и поместье лорда. Внутри долины еще много чего интересного можно было найти, но на перечисление у меня уйдет слишком много времени. За первой стеной находится торговый квартал, а также жилые районы для простых жителей. Здесь же, ближе ко второй крепостной стене, стоял и посад. Все здания за первой стеной возводились из дерева. Почему? Потому что на случай войны не исключено, что внешняя стена будет прорвана врагом. Деревянный же посад, а также все пространство между старой и новой Спартой станет потенциальной ловушкой для неприятеля и будет безжалостно сожжено, если придется. Все плантации и промышленные мощности фракции располагались внутри долины, а потому в момент окружения долина все еще будет в состоянии сражаться и обеспечивать себя всем необходимым. От пищи и пресной воды, до оружия, доспехов и таких ресурсов, как древесина, камень и даже уголь. Чтобы врагу жизнь медом не казалась, на краях подковы, то есть с запада и востока от первой каменной стены, на скалах были построены 4 сторожевые башни, по 2 на каждую сторону. Что за сторожевые башни? О, по существу, они представляли из себя полноценные форпосты, состоявшие из одной постройки. Высокие каменные башни, каждый этаж которой окажется испытанием для штурмующих солдат. На площадках отбрасывают грозные блики баллисты и катапульты. Десятки бойниц для стрелков, узкие коридоры, Металлические двери на прочных петлях и много чего еще. Я ведь уже говорил о том, что главный храм черти, что в теории способен стать последним рубежом обороны. Так до него еще добраться надо. Башни сделают эту задачу практически невыполнимой. Кстати, на северной стороне долины размещено еще две таких же башен. Их соединяла каменная стена под 3 метра в высоту, которая также закрывала доступ противнику в долину, но уж с черного хода. Даже если солдаты неприятеля смогут залезть на скалы, то они упрутся в стену, взять которую с налета не получится, и там еще попадут под перекрестный огонь с башен. Так или иначе, но Спарта с каждым месяцем становится все более крепким орешком, и это не может меня не радовать. Возможно, понимание того, что долина, самая защищенная часть всей моей фракции, определила расположение нового городка, магического городка. Недели сменяли друг друга, и вскоре, в самом сердце Спартанской долины был наконец-то завершен еще один грандиозный проект. Простые игроки в Спарте знали, что я запретил расширение вглубь долины. Почему? Потому что, по официальной версии, я создал из нее огромный заповедник, который было запрещено посещать без специального разрешения. Любое нарушение границ заповедника могло грозить смельчаку, или, скорее уж дураку, недели другой работ по прокладке дорог вдали от Спарты, что напрочь отбило желание у жителей лезть куда не следует. Все ради того, чтобы сохранить изначальную красоту мира системы. Такой, по крайней мере, была официальная версия. На самом же деле здесь, вдали от любопытных глаз, был построен закрытый комплекс, похожий во многом на нору. Вот только как Дислеонора концентрировалась на исследованиях и возвращении земных технологий, построенный комплекс был отведен для самого неизведанного в этом мире, маги, за что и получил свое название, Шамбала. Здесь же была построена центральная библиотека Спарты. Я ни в коем разе не забыл о возможности копировать книги и манускрипты, а также сохранять их на полках библиотеки. Вот только не каждую книгу можно было выставлять на всеобщее пользование. Некоторые из них будет лучше перенести в защищенный объект, где доступ к ним будет ограничен и сведен к минимуму. К этой категории относились и фолианты магов, которые, правда, пока нельзя скопировать и прочитать, без потери способностей самого мага. Надеюсь, однажды этот секрет будет разгадан. В двух словах, я создал свой аналог Хогвартса, который в будущем будет расти и расширяться, концентрируясь в первую очередь на манипуляциях с магией. Сейчас же я сидел в саду камней, делая глубокие вдохи и выдохи, концентрируясь исключительно на дыхании. Поздравляем, медитация окончена, мудрость плюс один. Я хмыкаю себе под нос. Обмен чертежами с Киото прошел без сучка и задоринки, благодаря чему маги Спарты теперь предпочитали проводить все свое свободное время в Шамбале. Так в некотором отдалении от меня сидит Батон, который как раз взял пару выходных, чтобы помедитировать в саду камней. Вокруг его головы летают бабочки, тонко намекая на его принадлежность к классу мага природы. Поднявшись на ноги, я направляюсь на выход из сада камней, прямо по мощеной дорожке. На выходе я вижу, как Прайм и Погода играют в шахматы. Последняя всячески пытается жульничать, используя иллюзии и напуская туман в глаза своему сопернику, на что Прайм немало так раздражается. «Черт бы тебя побрал, Погода, ты же понимаешь, что, жульничая, ты не получишь очков в случае победы», – ворчит мужчина. «Зато я выиграю», – отвечает тому упрямая Магесса. «Вот же, заноза в жопе, Прайма только и остается, что ворчать под нос». Дальше, в неглубоком пруду, словно русалки, отмокают две девы моря из Киото, Сакура и Прима. Что интересно, дева моря – это не просто должность, но и полноценный класс, который дает прибавку к харизме и мудрости. А еще этот класс обеспечивает специальный баф к отношению с морскими тварями. И чем дальше этот класс будет расти, тем на всю большую помощь девы моря смогут рассчитывать от обитателей глубин. По этой же причине две девушки теперь безвылазно сидят в Шамбале, денно и ночно проводя время в библиотеке, в которой, кстати, уже хранится несколько десятков книг, дающих возможность повышения мудрости и интеллекта. Многие из них позволяли приобрести всего по одному очку в ту или иную характеристику, а на само чтение уходило порой от 1 до 5 дней. «Не быстро, скажете вы, зато тихо и без приключений», — отвечу я. «В отличие от тех же солдат, которым требуется вести изнурительные тренировки, учебные бои, схватки с монстрами для раскачки, маги могли просто читать книгу за книгой, прокачивая необходимые им характеристики. Да, это происходило не так быстро, как хотелось бы, но и не приходилось лезть на рожон. Для меня, как для лорда целой фракции, этот метод и вовсе подходил, как никогда. Знай себе, выискивая свободное время для чтения, да продолжай качать мудрость. Ведь чем выше уровень становился у каждого из игроков, тем все сложнее было получать очки, и оттого все больше игроков погружались в прокачку второстепенных профессий. Опытный фалангист мог начать стругать фигурки из древесины, валькирия вполне могла уговорить одного из кузнецов о подработке для себя по вечерам. Так и наоборот, мирные ткачихи и кожевники шли в гильдию авантюристов, чтобы поохотиться на монстров и раздобыть для себя немного опыта. Простой фарм мобов, а также вливание Е-баллов уже не казались столь же эффективным способом для прокачки, и потому Шамбала в будущем станет еще более ценным активом для Спарты, чем она есть сейчас. Пройдя в библиотеку, чтобы вернуть книгу, с чтением которой я только что закончил, я едва не спотыкаюсь от ушканчика. Им оказывается Корнелиус, который при моем появлении недовольно фыркает и возвращается к своей хозяйке, Люси. Девушка, поджав под себя ноги, с головой погружена в чтение, причем стоит той только прочесть страницу, как тушканчик, даже без сигнала с ее стороны, послушно переворачивает ее. Вот вам и настоящая магия. Умилившись этой картине, я уже было думаю окликнуть девушку, как вдруг в библиотеку врывается Михалыч. С легкой одышкой он напирается о дверной косяк и привлекает ко мне свое внимание. Я же с легкой грустью вздыхаю. На территорию Шамбалы наложен запрет для посетителей, даже для самого мэра Спарты. Это значит, что маги, в число которых входил и я, могли сидеть в этом заповеднике сутками напролет, и нас никто не смел побеспокоить. Здесь даже домики были, чтобы спокойно и с комфортом ночевать. Но имелся сценарий, при котором можно было этим запретом пренебречь. И этот сценарий называется «У нас ЧП», вздыхает Михалыч, «с тела больше не работает». Глава 8. Без лишних пояснений я покидаю Шамбалу в сопровождении Михалыча, и уже через полчаса я оказываюсь перед стелой. По моим прикидкам, время для испытания еще не подошло. Да, я не вел учет каждому новоприбывшему игроку в городе, но следил за общей тенденцией роста населения. Сейчас в Спарте проживает чуть больше 1800 игроков. По крайней мере, так было до недавнего времени. Так почему стела внезапно отключила свои функции? И только прочитав логи системы, я осознал причину происходящего. Внимание! Спарта достигла предела численности в 2000 игроков. Я просматриваю статистику по всей фракции, чтобы проверить точную численность. Спарта, город 1 го уровня, 2016 игроков. Краснодар, полис 3 го уровня, 658 игроков. Утес, полис 2 го уровня, 367 игроков. Сладкая жизнь, полис 1 го уровня, 176 игроков. Солнечный берег, полис 1 го уровня, 159 игроков. Врата, полис 1 го уровня, 131 игроков. Так-то да, общая численность населения Спарты уже подошла вплотную к 3000 игроков. Внимание! Системный магазин и ящик инструментов временно недоступны в стеле. Внимание! Для того, чтобы снова пользоваться стелой, Спарте необходимо пройти испытание. Желаете пройти испытание? Да нет. Итак, что же вообще стало причиной резкого скачка числа игроков? А всего одно непримечательное сообщение от системы, которое пришло ровно в момент моего пребывания в Шамбале. Поздравляем! Спарта покорила фракцию Метрополис. Что это за фракция такая и откуда она взялась? А все дело в том, что очередная волна открытия кластеров на границе привела к неожиданному результату. Разведчики и авантюристы наткнулись на небольшую фракцию в 80 игроков Метрополис, которая на вполне добровольном начале присоединилась к Спарте. Просто хоп, и вот наш план развития, которого фракция должна была придерживаться еще пару недель, оказался выполнен и перевыполнен за пару дней. С моей стороны не потребовалось даже вмешиваться в процесс ассимиляции новых игроков. Аппарат Спарты работал сам по себе, что не могло не радовать. Да и сам Метрополис оказался крайне бедным местом, где игроки продолжали жить в палатках и шалашах. Вообще удивительно, что они сумели продержаться целый год в мире системы. Хотя, как-как, они не стремились выходить за очерченные ими же границы, собирали ягоды, ловили рыбу да охотились. И все. Каким-то удивительным образом они сумели воздержаться от междоусобных войн, поддерживали друг друга. Даже название для своей фракции придумали, пропитанное тонким сарказмом. устроили себе этакий кемпинг на свежем воздухе сроком в целый год. Оттого при появлении грозных разведчиков в маскхалатах, а также авантюристов, закованных в доспехи и с всевозможным оружием, игроки даже было подумали, что земные правительства вернули свою власть. Но, хех, к счастью или к худу, властями оказались спартанцы. Короче, Митрополис в полном составе влился в Спарту. И ничего, кроме прокачанных охотников и собирателей, он предложить нам не смог, не считая сразу нескольких открытых кластеров. Однако из-за открытия этой небольшой фракции испытание оказалось у нашего порога куда раньше ожидаемого. Я в задумчивости скрещиваю руки на груди. С одной стороны, испытание для города 2-го уровня несет в себе немалый риск. Стоит припомнить тот же Вавилон, который едва ли не оказался разрушен из-за серии катаклизмов. Сначала ливень, спровоцировавший едва ли не потоп в городе, затем вал молний, устроивший пожарища, и как вишенка на торте эпидемия, которую Вавилон толком и не смог бы пережить. Без вмешательства Спарты так уж точно. Последствия этого испытания аукаются до сих пор во всем регионе. Афины стали островом. В Киото, по рассказам Сёгуна, тогда произошло несколько камнепадов и землетрясений, в Милане сбежала целая группа измененных, а в Москве погибло немало полей с пшеницей, и едва не начался голод. И теперь Спарте предстоит пройти через нечто подобное. Вот только готова ли она к такому? Так-то, если задуматься, то сейчас далеко не лучшее время, чтобы бросать вызов системе. Афины смелеют с каждым месяцем и рано или поздно попробуют нас на зуб. Рим так и вовсе готовится к противостоянию с нами или же чего-то выжидает. Стервятник наверняка готовит очередную подлость для нас либо ищет точки соприкосновения с Техасом. А сам же лорд-шериф явно набивает себе цену, только при озвучивании которой он вообще вмешается в нашу потасовку. Но, глядя на все происходящее под иным углом, становится очевидно, что, когда, если не сейчас, Спарта может оттянуть момент испытания. Всего-то и нужно, что построить еще несколько полисов, отправить в них игроков из столицы на освоение и тянуть время дальше. Вот только когда настанет это подходящее время, и настанет ли оно в принципе, сейчас мы ни в какой войне активно не принимаем участие. На всех возможных фронтах временное затишье. Все члены Союза городов также в боеспособном состоянии и в случае чего могут оказать поддержку Спарте. Да и внутри Спарта не испытывает сейчас особых проблем, не считая ряда мелочей, но без них никуда в любой сколько-то крупной фракции. А потому я нажимаю на дев-строке участия в испытании. Внимание! Вы согласились пройти испытание для города 2-го уровня. Внимание! Система рекомендует подготовиться как можно лучше. Внимание! Оставшееся время до испытания. 335-59-57. Кажется, даже система намекает на то, что предстоящий тест будет очень и очень непростым. 2 недели на подготовку. Что ж, самое то, чтобы учесть и проработать все возможные нюансы. Итак, этим же днем было организовано собрание для всей верхушки Спарты. В зале совещаний собираются все министры, а также военные и гражданские лица, которые отвечают за ту или иную область. Хрюша, Мэнфи, Геля, Алиса, Мыш, Михалыч, Тахич, Батон, Патрик, Мухомор, Гидропон, Люси, Рыжий, Тимбер, Свая, Майор, Третьи и другие. Народов в который раз просто битками набито. Я невольно задумываюсь о том, не организовать ли мне в следующий раз собрание в амфитеатре, а что, свежий воздух, много места и смена обстановки. Красота, разве нет? Но вернемся к происходящему. Система отвела на подготовку к испытанию 2 недели, за время которых следует все продумать, подготовиться к любой подлянке от системы и, главное, обеспечить безопасность мирных жителей. Никто не хотел повторения сценария на прошлом испытании, когда налет духов привел к смертям по большей сути среди ополчения и беззащитных гражданских. В этот раз мы не просто не могли допустить подобного. Но, чтобы составить список контрмер, нужно понять, с чем вообще предстоит столкнуться Спарте. И обсуждение среди присутствующих уже вовсю идет. А если это будет извержение вулкана, вопрошает Патрик, как нам с этим бороться тогда? С чего ты взял, что будет именно вулкан? Вздыхает Батон. А почему бы, собственно, и нет, не сдается Патрик. Спарта находится в центре долины. Система подбирает наиболее уязвимое место для фракции. Наша долина – наиболее защищенный участок и в то же время уязвимый. Поэтому логично было бы устроить сель или взрыв магмы из-под земли. И все же это уже чересчур, Качает головой Алиса. Тут уже ни один игрок не сможет хоть как-то повлиять на ход испытания. Система вряд ли станет так поступать. Ту же эпидемию в Вавилоне город вполне себе смог подавить своими силами. А если это будет торнадо, ох, это мухомор, тогда всю Спарту просто сдует к чертовой матери. Или наводнение, или землетрясение. Спор все нарастает, пока к всеобщей неожиданности не встает Гея со своего места и окидывает всех равнодушным взглядом. Она не произносит ни слова, но все спорщики вмиг затихают. Я же позволяю себе довольную улыбку. Моя вторая супруга является самой тихой и спокойной девушкой из моего окружения, однако стоит той только перейти в аристократичный режим, как все вокруг словно воды в рот набирают. А ведь у нее нет ни высокого уровня, ни ауры ужаса, ни всеобъемлющей власти во фракции. Исключительно прямая осанка, колючий до мурашек по коже взгляд и лишенная какой-либо теплоты полуулыбка. Убийственное сочетание. Коллеги, мягко начинает она, суть не в том, чтобы угадать предстоящее испытание, но подготовиться к максимально возможному количеству сценариев. Даже если мы не угадаем с выбором, то, по крайней мере, будем знать, что мы провели всю возможную работу, чтобы уменьшить ущерб Спарте и число жертв. Получив мой кивок, она снова берет слово. Поэтому я предлагаю временно определить всех стражников, сыщиков и авантюристов команды спасателей, которые пройдут надлежащую подготовку, предлагает Геля. Вообще, жена подошла ко мне еще до начала собрания с этой идеей. Геля предлагала организовать дежурную команду универсальных спасателей, которая будет действовать по аналогии с пожарными на земле. Они будут как раз отвечать за все аварии на производствах, выезжать на тот или иной вызов, чтобы обеспечить безопасность окружающих игроков или провести надлежащую эвакуацию от возможной угрозы. Вот только на постоянной основе формировать нечто подобное в Спарте не имело особого смысла. Любой стражник, гвардеец, фалангист или разведчик справится с описанными задачами Гели с той же эффективностью. Тот, кто уже не раз и не два был на грани жизни и смерти, уже не впадет в ступор в кризисной ситуации, а также не будет убегать вместе с гражданскими, сломя голову. Нет, мотивы Гели были правильными, вот только необходимости в таких спасателях особо и не было. Мир системы – это не земля. Здесь даже не требовались зачастую профессиональная подготовка, специальное оборудование и прочее. Зачастую кризис мог разрешиться уже за счет высокого уровня. И только. Короче, идею Гели я зарубил, но не до конца, а позволил высказать ее в обновленном формате здесь, на собрании. И, что удивительно, ее активно поддержали. Мои жены сразу же высказывают поддержку словам Гели, вставая с ней единым фронтом. Министры не отрицают пользы от спасателей, поскольку о мирных жителях военным будет думать некогда. Так было раньше, так, вполне вероятно, будет и в будущем. Майор же и остальные просто пожимают плечами. Они отвечают совсем за иную плоскость. В общем, принимается решение провести курсы среди жителей Спарты. Будут проведены лекции о том, как следует оказывать первую медицинскую помощь, как правильно разбирать завалы, а также будут созданы пути для эвакуации. Идея в том, чтобы гражданские в случае стихийного бедствия мчались в самые укрепленные постройки в городе или же двинулись прямиком в главный храм под крылышко к черти что. Так-то даже богиня не смогла мне внятно ответить, как будет вести себя ее храм в момент испытания. Если на храм налетит ураган, то здание устроит на своих двоих за счет божественного благословения, или его снесет, как и все остальное. Загадка, однако. Также поднимается вопрос об обеспечении медиков всем необходимым. Практически после каждого испытания у Сквидварда и его учеников начинаются авралы и настоящая запара. Поэтому в этот раз решили подойти к вопросу медицины с умом. А еще нельзя было исключать того, что испытанием окажется эпидемия по типу Вавилона. К Сквидварду было определено с полсотни новичков, чтобы те сразу же приступили к обучению на профессию медбратьев. За две недели они ничему толком не научатся, но помочь более опытным коллегам будут в состоянии. Наложить давящую повязку, перебинтовать или смазать мазью ушибы и дурак сможет, если ему для начала показать, как нужно делать. Раз 10. Такое массовое пополнение персонала госпиталя уже облегчит нагрузку на реальных профессионалов. Лоли, я даю приказ спуститься во все тяжкие и увеличить запасы лекарств, тоников, мази и всего ее ассортимента на как можно большее количество. Что еще там на повестке дня? Да, По сути, и все на этом. На случай божественного вмешательства или налета духов у нас имеется черти что с Амарией и ее жрицами. Она обеспечит нам безопасность хотя бы в ментальном аспекте. От военных угроз Спарта защищена едва ли не лучше всех прочих. Сторожевые башни, крепостные стены, ров, стрелковые орудия, тяжело бронированная кавалерия на кабанах Гюнтера, фаланга майора, диверсанты третьего, саперы Кита и Пыха, разведчики Малого. Чтобы все это преодолеть, потребуется воистину невероятная сила. Впрочем, это не значит, что я не отдаю приказ майору составить планы на все случаи жизни. Каждый солдат должен знать, что ему делать вне зависимости от того, кем окажется наш противник. Будь это орда мутировавших крыс или же настоящий, чтоб его, дракон. В общем, идей было названо много, решений принято было еще больше. И вот в такой горячке начались отведенные Спарта 2 недели для подготовки. Уже поздним вечером, хотя уж скорее под самую ночь, я организовываю шашлыки на заднем дворе поместья. Приглашен на этот праздник только самый ближний мой круг. А это мои 4 супруги, Михалыч, Малый со своей женой, майор, Батон, Пирой и Третий. Мероприятие я решаю перенести не только для того, чтобы насладиться прохладой засыпающей Спарты, но и убедиться, что никто нас не подслушает. Гвардия плотным кольцом оцепила яблоневый сад, так что за конфиденциальность можно не беспокоиться. Так-то в поместье также безопасность находится на высоте, но у меня в голове постоянно всплывает фраза то ли из сериала, то ли из фильма. У стен есть уши. Вот и я порой не прочь выйти подышать чистым воздухом и обсудить ряд важных моментов на природе. А вопрос действительно непростой. Как вы думаете, нужно ли нам предупредить членов Союза городов о предстоящем испытании? Интересуюсь я. Первый высказывается Мэнфи. Мне кажется, что это слишком опасно, говорит она. Меджнун никого не предупреждал из своих торговых партнеров о будущих испытаниях, в том числе потому, что он опасался, что тогда падальщики атакуют ослабленный испытанием Вавилон. Третий согласно с ней кивает. Как сильно мы можем доверять нашим союзникам? Не ударит ли они нам в спину в момент слабости? И можем ли мы гарантировать, что информация об испытании не уйдет дальше них? Задается он вопросом. Я вынужден признать, что их опасения имеют смысл. Но тут уже вспыхивает Алиса, ударив себя в грудь. А какой тогда вообще смысл в союзе городов, если даже такую информацию мы не можем доверить нашим союзникам? Восклицает девушка. Как нам с ними стоять плечом к плечу во времена войны, если есть риск того, что они ударят нам в спину? Зачем вообще тогда вести эти политические игры, если на деле мы не будем соблюдать никаких договоренностей? Испытание несет риск в том числе и для них, встает на сторону Алисы мышь. Союз может распасться, если Киото, Москва и Милан получат серьезный урон от системы, а после вскроется, что мы знали о возможной угрозе, но ничего не сказали. В итоге ближний круг разделяется примерно поровну. Выбор остается за мной. Прикрыв веки и выждав долгую минуту, я прикидываю все варианты. Стоит ли сообщать соседям об испытании или нет? Воспользуются ли они этой возможностью или таки встанут на мою сторону, тем самым подтверждая слова о своей верности общему делу? Это бросок кубиков. Бросок, который, возможно, решит судьбу всего региона, а также самой Спарты. Медленно я открываю глаза и осматриваю присутствующих. Все терпеливо ожидают моего ответа. Значит, мы поступим следующим образом. А уже под следующее утро на столах у правителей Киото, Москвы и Милана лежало по конверту, первой строчкой на которых было написано: «Осторожно, возможны осадки в виде фрикаделек». Сёгуна довольно потянулся и прошел в свой кабинет. Ночка выдалась особенно хорошей, ведь сегодня ему составила компанию одна миловидная танцовщица из незабудки. И никаких пошлостей, они всего-то играли в шахматы. А то, что перед этим посетили смешанные купальни, ну так в свободном полисе живем. В кабинете же юного правителя уже дожидался Хакин, первый министр и его верный товарищ. «Доброе утро, Хакин», — улыбнулся Сёгуно. «И вам, мой господин», — отзеркалил улыбку мужчина. «Было ли что-то интересное из корреспонденции?» — хмыкнул лорд О, развалившись в своем кресле. Кабинет лорда Киото отличался от привычного восточного стиля. В своих рабочих хоромах Сёгун решил отойти от традиции и скопировать рабочее пространство лорда Шурика. Разве что вдоль одной из стен он разместил просторный камин, чтобы пафосно и загадочно сидеть перед ним в кресле, потягивать рисовое вино и гадать о будущем и загадках, что оно несет. Если не считать небольшого письма, то нет, «Все спокойно», — вздохнул Хакин на неподобающее Сёгуну поведение. «О, неужели письмо из Спарты?» «Лорд Шурик обещал приехать в Киото с ответным визитом», — улыбнулся Сёгун. «К счастью или к сожалению, но письмо от леди-актрисы», — вздохнул Хакин. «Она желала обсудить вопрос по увеличению экспорта морепродуктов для ее полиса». «У-у-у, и это все?» — вздохнул парень. «Ничего больше, ничего», — покачал головой первый министр. «Ну, раз ничего больше, то пойдем решать этот вопрос», — хлопнул по столу ладонями лорд и поднялся со своего места. «Посмотрим, что культурная Москва нам сможет предложить. Как пожелаете, мой господин», — уже тише ответил Хакин и последовал за своим лордом. И никто толком и не обратил внимания на догорающие угли в камине, а также едва заметные обрывки письма. Глава 9. Тревога. Пожар. С этими словами в оперативный штаб врывается игрок. Ромашка, глава гильдии авантюристов, моментально вскакивает со своего стула и требует доклад. Где, кто, когда? В промышленном секторе. Горит кузница, и вот-вот огонь перекинется на завод Мухомора. Докладывает посыльный. Какой идиот поставил завод с взрывоопасными реагентами вплотную к кузнице? Рычит девушка. Стоит отметить, что вообще-то два предприятия находились на вполне безопасном друг от друга расстоянии и по проведенным подсчетам пламя никак бы не перешло с одного цеха на другой, в нормальной ситуации. На деле же оказалось, что пространство между двумя мануфактурами было заставлено навесными тентами, где организовали открытый склад всякой мелочи, совершенно неучтенный нашими застройщиками, но который уж больно облегчал жизнь простым мастеровым и не заставлял тех носиться лишние пару сотен метров до склада. Поэтому случился такой конфуз, когда два отдаленных предприятия оказались связаны этой горючей нитью. Невероятная случайность, зато какая. Так что паника в оперативном штабе спасателей поднимается нешуточная. Я все же выдал указ, по которому часть стражников и авантюристы временно переходила в статус спартанских мчсников. Первым было достаточно выдать необходимые ЦУ, а авантюристам же выдать серию вкусных квестов. До таких, что те сами стали обивать пороги оперативного штаба, только бы броситься в числе первых на огонь, воду или на медные трубы. За всем этим балаганом наблюдаю и я. Так-то я мог призвать солдат и гвардию, и они бы легко справились с поставленной перед ними задачей. Быстро, оперативно, профессионально. Но тогда какой вообще толк в оперативном штабе спасателей? Какой от них прок, если в момент хаоса и беспорядка они не в состоянии сделать свою работу? Вот и сейчас, сцепив зубы, Ромашка кидает на меня обеспокоенный взгляд, но, поняв, что вмешиваться я не собираюсь, переходит от слов к делу. К пожару выслать с первой по третью команды. Четвертая и пятая займутся оцеплением и эвакуацией гражданских. Шестая должна любыми способами остановить распространение огня. Остальные оказывают поддержку и ждут указаний, объявляет Ромашка. Управление гильдии явно пошло той на пользу. Из мягкой, добродушной и местами наивной девочки она выросла в решительную и бойкую особу. Что уж говорить, если среди авантюристов возникают какие-то споры, дрязги или негодования, Ромашка одной из первой выходила на урегулирование вопроса, и не гнушается выгонять особо ретивых граждан из ее детища. Да, дебилов хватает даже в Спарте, и, увы, никто не застрахован от них, даже самая идеальная структура. Но вернемся к работе спасателей. Чтобы изучить обстоятельства на месте, я сажусь на Петра и выдвигаюсь с авантюристами на место пожара. «Шевелите ластами, ленивые окорока, шнили, шнили», – ворчит авантюрист. «Начальник, я по-немецки не бум-бум», — восклицает его подчиненный. «Так давай я на твоем говорить буду», — рычит руководитель одной из команд и дает мощного пинка под зад парню. Тот своим устремляется вперед на несколько метров, после чего с той же ретивостью вскакивает на ноги и бежит в заданном направлении. В общем, шум, гам, дурдом, но более-менее организованный. Уже совсем скоро мы все оказываемся перед охваченной пожаром мануфактурой. Игроки носятся из стороны в сторону. Точнее, огня не видно, но из здания поднимается отчетливый столб дыма. Кто-то пытается потушить ведрами с водой, кто-то проводит эвакуацию мастеровых, некоторые тащат на своих спинах и на носилках раненых и пострадавших. Очередным препятствием для спасателей оказываются сами рабочие мануфактуры. Бежать? Куда? У нас срочный заказ для лорда. Сначала доделаем, а потом пусть хоть само небо рухнет, ворчит кузнец. Ты что, идиот, не видишь, что происходит вокруг? У вас пожар, спорит с ним спасатель. Ну, пожар и пожар, чего бухтить-то? Типичный вторник, пожимает плечами мастер. Да ты, сука, издеваешься. Некоторые работники цеха даже было думают рвануть обратно в охваченную дымом постройку, но их оперативно скручивают мчсники и кладут на носилки. Эти надышались угарным газом, командует спасатель. Срочно доставить их в госпиталь и не развязывать до утра. На всякий случай. Да что вы вообще творите? Я буду жаловаться. У меня сам господин Тахич через дорогу, кричит начальник цеха, но никто его не слушает. Ведь все внимание авантюристов обращено на тонкую линию тентов, что соединяет химический завод и кузницу. Игроки носятся, как угорелые, разбирают ящики, едва ли не пинками ломают опоры для тентов, в общем, делают все, только бы снизить ущерб. Да местами грубо, но так и что, им нет места до формальности и прочего. У спасателей одна задача – спасать жизни игроков и собственность Спарты. Именно этим они и заняты. И, смотря на то, как густой столб дыма над кузницей становится все тоньше и тоньше, я не могу не признать эффективность людей Ромашки. Невольно я расплываюсь в улыбке. Когда суматоха с пожаром подходит к своему концу, оперативный штаб снова взрывается возгласами и воплями. Громче всех, естественно, негодует Ромашка. Эпидемия? Какая, к черту, эпидемия? Пожар таки задел химическую лабораторию. Они выпустили какую-то дрянь то ли в воду, то ли в воздух. У нас половина посада сейчас падает с ног. Поступает одно сообщение от гонцов за другим. Оказалось бы, можно было вздохнуть спокойно. Но нет, Спарта снова оказалась лицом к лицу с очередным испытанием. На этот раз подрывается находящийся здесь же Сквердвард. Карантинная бригада, выставить оцепление. Распоряжается он. Санитарные отряды, надеть маски. За мной, не дать болезни перекинуться на старую Спарту. Иначе у нас весь город сляжет. Снова я отправляюсь наблюдать за ситуацией на местах. На улицах ближе ко второй стене организовывают санитарный кордон. Игроки надевают на себя тканевые маски, перчатки, плащи. В общем, половина Спарты внезапно решает разыграть сценку из жизни европейского средневековья. А что, не хватает только характерных нарядов чумных докторов, нескольких костров, на которых будут сжигать ведьм, и очень даже аутентичный пейзаж получится. Под действие эпидемии первыми попали новички, которые буквально стали валиться с ног, прямо посреди улицы. Авантюристам же приходится в сжатые сроки сформировать несколько палаточных лагерей на площадях города. Больных укладывают на носилки, тряпки, укрывают в палатки, обеспечивают питьем, снадобьями и всем необходимым. Носильщики только и успевают бегать по 5-8 раз из госпиталя в лавку Лолы и обратно. Сам же Сквидвард также выдвигается на место события, чтобы посмотреть на ход неизвестной болезни прямо на месте. Его сопровождает охрана из стражников и сильнейших авантюристов. Игроки прекрасно осознают, что от Сквидварда сейчас зависит вся обстановка в целом. К этому моменту я возвращаюсь в штаб, поскольку и так понятно, что авантюристы и медики уже вполне взяли ситуацию под контроль. Хаотично и не без косяков, куда же без них, но вполне грамотно. А возвращаюсь я как раз вовремя, потому что в палатку врывается третий гонец, дракон. С востока на город летит чертов дракон. Да вы что там, совсем охренели? Тут уже приходит черед майора возмущаться. Он выскакивает наружу, и уже оттуда слышен командный голос. Готовьте метательные орудия, давайте на стену. Шевелите задницами, пока нам их не подпалили. Я уже просто стоически смотрю на все это действо. На то, как воины на башнях разворачивают сейчас огромные метательные орудия, сделанные по типу больших арбалетов с плечевым упором. Первые в системе ПВО класс земля-воздух. К атаке дракона мы тоже готовы. Бамс. В воздух взмывает как минимум 5-метровая стрела и, пролетев по большой дуге, обрушивается в водохранилище. Хмыкнув и покачав головой, я прохожу оперативный штаб насквозь, мимо кричащей Ромашки, мимо десятков игроков, прямо к стоящему в отдалении шатру. Здесь, в небольшой коморке за крохотным походным столом сидят мои супруги и раскладывают пасьянс. Ага, снаружи вовсю трещит тетива, звучит рев жуткого дракона, грохот пламени, вой, визги, отборный мат. А тут тишь да гладь, чайничек с травяным отваром, мисочка с пирожными и 4 подружки, которые шушукаются между собой. Комитет по созданию неприятностей. Вот как я это назвал. Женам понравилось. С чувством юмора у них порядок. Вот Алиса кладет новую карту на раскладываемый пасьянс. Девятка червей, что же это может значить? Спрашивает она у своих коллег. Может, это ураган какой-нибудь? Предлагает Мэнфи. А не слишком банально? вскидывает бровки Геля. Вот нападение дракона, это банально, а ураган, это, между прочим, неожиданность. Важно поднимает пальчик Зеленоглазка. А что ты думаешь, Хрюш, а может, все же метеорит? Предлагает моя первая супруга. И тут не трое товарок переглядываются. А что, метеорит звучит гордо. Погода, изобрази-ка нам метеорит. За неделю до испытания были организованы учения для спасателей по всей фракции. Те или иные катастрофы происходили сразу во всех поселениях. В самой Спарте особенно отрывалась погода с ее иллюзиями. На солнечном берегу и в бухте Уилсона Сакура и Прима уговорили раков-затейников устроить фальшивый налет. Во вратах веселилась мышь, отыгрывая зловещего пироманика. Сладкая жизнь столкнулась с Ботаном и его буйством живых деревьев. А вот в Краснодаре куролесил Прайм, разделив фалангистов на два лагеря, зараженные и нет. Ко всему прочему отличился великий Корнелиус, умнейший представитель рода тушканчиков. В новой надежде великому Корнелиусу Люси организовала торжественную встречу, да такую, что проживавшие в надежде торговцы и кочевники были вынуждены покинуть форпост. Все же сложно оставаться спокойным перед нашествием сотен пушистых комков шерсти, которые еще и трубят о прибытии своего не менее пушистого покровителя. В общем, учения достаточно легко вскрыли тот факт, что надежда является ничем иным, как просто крупным базаром, но никак не полноценным поселением. Да и кочевники зачастую расслаблялись в пределах форпоста, отводя здесь душу после продолжительных патрулей и поездок по степи. В противовес надежде, Краснодар справился с неожиданными трудностями без особых заморочек. Хотя это и не удивительно, полис ведь состоял едва ли не целиком из военных. Тут надо очень постараться, чтобы создать хаос, аналогичный царившему в прочих поселениях. В общем, к подготовке к испытанию я подошел с задором и с огоньком. Нельзя было утверждать, что удар все же придется по одной Спарте. Поминая размах катаклизма в Вавилоне, будет не лишним убедиться в том, что все остальные поселения также будут настороже и в случае возникновения проблем хотя бы не будут стоять с разинутыми ртами и хлопать ресницами. Целых два дня творилась всевозможная свистопляска в Спарте и в других поселениях, после чего созванное мною собрание проводило анализ тех результатов, что мы по итогам этой репетиции получили. На месте же вносились правки в проект временных спасателей, формировались те или иные команды усиления, которые выдвинутся из Спарты в другие поселения. Отдельным вопросом стояла новая надежда. Что с ней делать, было совершенно непонятно. Форпост имел возле себя слишком много игроков, чтобы обеспечить их безопасность. Верно будет сказано и то, что времени для модернизации форпоста у нас попросту не было, а потому было решено после продолжительных споров передать всю полноту власти Вихру. Именно ему будет предоставлена возможность решать судьбу форпоста. Если испытание затронет и надежду, то кочевники вступят в бой. Если же нет, то нечего и волноваться собственно. Однако торговцев, так или иначе, кочевникам потребуется увести в степь на день-два. Эти телодвижения, наверняка, привлекут внимание Вавилона, но те не смогут среагировать вовремя даже при всем желании. Сотни километров за несколько минут им определенно не преодолеть. Так что работа шла. Вся фракция готовилась к часу Ха. И не только спасатели станут нашим козырем. Не хочу, не буду, не стану. Скрещивает руки под грудью Мирантис. Я тебя уверяю, такое воплощение еще поискать надо. Не сдаюсь я, но у нее нет рук. Возмущается богиня. А это проблема, вздыхаю я. Еще какая, фыркает Мирантис. По какому поводу идет спор? А все дело в расширении пантеона. У нас были два полноценных бога, которых мы до сих пор не использовали никоим образом. Для того, чтобы они заняли свои места рядом с черти что, следовало принести в главный храм основные вместилища богов. Этакий символ их присоединения к пантеону Спарты, их материальные воплощения. У черти что это было пугало. С Уилсоном по этому поводу тоже никаких проблем не было. Великий Кокос был доставлен с должным почетом и уважением. Угу, бог удачи все-таки. Присоединение молодого бога к пантеону даже вылилось в незапланированный фестиваль, на котором больше всего отличились танцовщицы в травяных юбках с танцами живота, а также в зюзю пьяные моряки. Такие вот у веселого кокоса были последователи. С Мирантис же было куда сложнее. Тело атаманши в качестве вместилища было непригодно. Это не символ богини красоты, а скорее временная оболочка. Требовалось постоянное пристанище. Так-то, в Москве в честь Мирантис было возведено немало скульптур богини. Вот только после освобождения полиса от иго последняя актриса отдала команду уничтожить все эти каменные изваяния. Из-за чего, когда я попросил предоставить хоть сколько-нибудь целую скульптуру Мирантис, леди Москвы отослала мне статую без рук. Это все, что осталось от десятков, если не сотен изображений богини красоты. Говорят, отыскали ее где-то на помойке. И даже сейчас Мирантис, прекрасно осознавая свое положение, упорствует и не желает признавать столь убогое воплощение, на что мне приходится прибегнуть к хитрости. А вот между прочим, на Земле, одним из величайших творений нашей культуры являлась точно такая же статуя без рук, завожу я шарманку, Венера Милосская, и она считалась символом красоты. Врешь, не верит мне Мирантис. Эй, Пол, подзываю я к себе корабела, который доставил Уилсона в главный храм. Тебе эта статуя никого не напоминает? Мужчина хмурит брови, переводит взгляд на безрукую статую и выдает. Случаем не Венера, как ее там, бурчит он. Милосская, подсказываю я. Да, она самая. Хлопает он себя по лбу. Совсем голова дырявая. А теперь веришь? Ухмыляюсь я Мирантис. Девушка морщит лобик, но все же кивает. Ну, только если в Венеру, то я согласна. Вот и договорились. Подвожу я итог нашей беседы, а уже на следующее утро Спарта обретает завершенный пантеон в своем изначальном виде. Жуткое пугало в центре, безрукая статуя слева и кокос в миниатюрном шезлонге справа. Колоритное трио, ничего не скажешь. Невольно у меня всплывает ассоциация с компьютерными играми с Земли, где до последнего момента существовал парадокс. Чем страннее и нелепее одежда, тем с большей вероятностью она обладает невероятными характеристиками. Так и сейчас, перед моими глазами мелькают сообщения от системы. Поздравляем, богиня Мирантис и бог Уилсон присоединяются к вашему пантеону. Поздравляем, вы собрали низший пантеон. Поздравляем, черти что повышает уровень. Поздравляем, черти что повышает уровень. Поздравляем, благословение бога-покровителя дополняется. Поздравляем, благословение пантеона становится сильнее. То, что мне и нужно. И вот момент настал. Вся Спарта провела последние две недели в непрерывной подготовке. Все ее силы были консолидированы, союзники проинформированы, а игроки проинструктированы. К новому испытанию мы подготовились как никогда раньше. Поднявшись на внешнюю стену вместе со своими гвардейцами и фалангистами, я внимательно отслеживаю последние мгновения до испытания системы. Все необходимые инструкции уже розданы. Вдохновляющая речь произнесена, благословения наложены. Все, что я мог, я уже сделал, а потому оставалось только ждать, ждать и наблюдать. Оставшееся время до испытания 00:00:56, 00:00:43, 00:00:31, 00:00:02, 00:00:01. Внимание! Началось испытание для вашего поселения. Произойдет атака на поселение. Условия победы. Выжило 30% и более игроков во фракции. Условия поражения. Уничтожено с тела или погибло более 70% игроков. Я несколько раз моргаю, удивленный условиями победы и поражения. Выжить. 30% игрокам? Что же должно спровоцировать столь большое число жертв? И тут земля содрогается. В воздух взлетают птицы со всех окружных лесов, скал, водоемов. Кажется, словно наступает конец света, и это в какой-то степени оказывается правдой, потому что к нам пришло землетрясение. Солдаты падают на колени, не спасают ни высокий уровень, ни прокачанная выносливость или сила. Смотрите, за стеной, кричит солдат, я бросаюсь к парапету, и наблюдаю, как к Спарте тянется черная линия. Земля просто проваливается на десятки метров вниз в бездну. Почву просто распарывает невидимым плугом, и эта трещина в породе стремительно приближается к нам. Все, прочь со стен, рычу я, и гвардейцы толкают и тянут за собой ошеломленных солдат, чтобы тут же метнуться вниз на землю. В следующую же секунду трещины в породе проходит прямо под главными воротами. За несколько секунд непреодолимая надвратная башня складывается внутрь себя, подобно карточному домику. Слева и справа звучат крики и возгласы. Десятки солдат оказывают погребенными под каменными завалами. Но это еще не все. Линия продолжает тянуться вглубь Спарты, погребая вслед за собой широкий участок посада и даже центральной улицы. Магазины, бутики, двух- и трехэтажные особняки – все это уходит под землю. Грохот от разрушения конструкций стоит просто ужасающий. В небо поднимается массивный столб пыли и каменной крошки. Все снова затихает. Землетрясение останавливается, а из глубины провала я слышу крики и плач десятков и даже сотен раненых людей, а вместе с ними вопли, рычание и отвратительное хихиканье. Словно передо мной распахнулась дверь в ад. Глава 10. Луна, Луна, очнись. Девушке было тяжело открыть глаза. Похоже, она не слабо так приложилась головой обо что-то, из-за чего все перед ней сейчас плыло. Не видно было ни лица говорившего, ни окружения, в котором они сейчас очутились. «Луна, ты слышишь меня, узнаешь?» Продолжал все настаивать ее собеседник. Где-то слева от нее доносился грохот камней, справа – плач и всхлипы, а над головой какой-то непонятный гул. Луна поморщилась, попробовала сфокусировать взгляд. Безуспешно. Она все еще была не в состоянии рассмотреть лицо парня, но она узнала его голос. Да и как не узнать коллегу, с которым работаешь плечом к плечу чуть ли не год с небольшим? «Коржик, это ведь ты?» Протянула Луна. Парень напротив нее активно закивал. «Да, да, это я. Ты как?» С беспокойством спросил он. «У тебя на голове кровь. Я бы удивилась, если бы ее не было», проворчала Луна, и Коржик помог ей занять сидячее положение. После нескольких легких ударов по щекам, которые она сама себе отвесила, девушка смогла проморгаться. «Где это мы? И что вообще случилось?» Спросила она. «Где? Где?» Уже хотел было выругаться Коржик, но, поймав взгляд Луны, стушевался и прокашлялся. Под землю нас утащило землетрясение. Причем не только нас, целая улица оказалась под завалами.